Глава 18. Чудовище с зелеными глазами. «У меня сегодня еще одно дело не сделано. Я отбегу в банк на полчасика», — проинформировала я ЛСД. «Разумеется», — согласился куратор, отступая от двери еще дальше, как будто я могла снести его, не вписавшись в проем. На лицо снова упало забрало с надписью «Хладнокровный ублюдок», только в глазах почему-то остался проблеск разочарования. «Получил передоз бондингов, и теперь неделю будет от меня шарахаться?» — мелькнула мысль, но я уже влетела в свою квартиру, схватила на бегу сумочку с коридорной тумбочки, а с серванта в гостиной пару вырезок из городской еженедельной газеты. Напоследок машинально щелкнула кнопочкой сбоку электронной рамки, меняя изображение «Семья на шашлыках» на «Обузу для Стаськи». В целях экономии безбожно утекающего времени я телепортировалась в кусты рядом с нужным зданием. Не сирень, какие-то декоративные и давно не стриженные, они разрослись достаточно, чтобы закрывать обзор случайным прохожим. Банк заботился о пышных клумбах перед фасадом, но напрочь игнорировал чищобу со стороны глухой стены. А может, нарочно живую ограду растил, чтоб враг застрял на подступах? В любом случае, такая политика была мне на руку, хоть и не на ногу. Туфли даже на небольших каблуках совершенно не предназначались для перемещения по пересеченной местности класса ниже асфальт тротуарный качественный. Ничего, выбралась и даже не сломала ни ноги, ни супинатора. По счастью, других альтернативно одаренных, стремящихся в банк вечером, вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизором или гулять в парке, было немного. Я получила талончик, выбрав операцию «Перевод денежных средств» и уселась на диванчик, ожидая вызова. Свободную минутку для подхода очереди я использовала на звонок другу, то есть соседке по даче, Катюхе, ибо мы в ответе за тех, кого приручили. В моем случае оставили на земле, вытащив из-за двери в не туда, пожалели, накормили, приодели и отправили на природу. Телефон Катерина взяла не сразу, и голос ее звучал не с обычной деловитостью «Я тороплюсь, говори, чего надо, и разбежимся». Появилась в интонациях какая-то ленивая расслабленность, удачно поохотившейся крупной кошки. «Привет, Гель». «Привет. Как там мой родственник? Не докучает?» «В земле с лизочком копаются, сажают, роют, играют». Катюха по-девчачьи хихикнула. «Без дела ни минутки не сидит. Домовитый, забор поправил, полки в сарае сделал, ступеньку починил, корзинку Лиски сплел, шляпку, крючки для одежды из деревяшек вырезал. Золотые руки у парня. Кормлю их вместе, почкуются тоже на пару. Правда, моется твой Роман сам, хотя я бы не отказалась ему спинку потереть». «Эй, ты полегче на поворотах. Он юноша стеснительный и непорочный», — предостерегла я. «Свою девственность отдаст только жене. Если у тебя не серьезно, клини к нему не подбивай, сердце вдребезги разобьешь». «А может, серьезно?» — Катерина призадумалась над «может» или «не может». «Вот когда определишься, тогда и действуй». Благословила я и, перейдя к теме меркантильной, напомнила. «Если деньги кончатся на еду или Ромке понадобится чего, позвони. Сам-то точно не лишится». «Позвоню», — согласилась соседка и объявила. «Диковатый он у тебя, не испорченный, в технике ни черта не понимает. Из староверов, что ли, каких? Но Лиске нравится. Она мне знаешь, чего вечером сказала? Вот бы Рома, мой папа оказался». Она его даже дядей не зовет, Рома и все. Я же говорила, в глухомане жил, потому в городе ему плохо с непривычки. До осени он точно на даче жить будет, время присмотреться у тебя есть. Вдруг да сбудется дочкина мечта, — намекнула коварная я, радея о том, как бы получше пристроить бывшего Минотавра в надежные женские руки. «Присмотрюсь», — кажется, совершенно серьезно пообещала соседка, — и на этой жизнеутверждающей ноте мы распрощались. Подошла моя очередь. Мелодичный женский голос, делавший паузы в самых непредсказуемых местах, пригласил меня проследовать к окошку номер 4. Слава богу, Я не напоролась на подружку из соседнего дома, работающую тут, а то пришлось бы чего-нибудь выдумывать насчет нежданно-негаданно приваливших денег. И версия «нашла на улице мешок с долларами» явно не прокатила бы. Девушка в окошке спокойно выслушала объяснение, приняла реквизиты, и совместными усилиями за 15 минут мы сделали все, что нужно. Даже сторонних комментариев моим действиям не последовало. А что смотрела сотрудница банка на меня такими глазами, как, небось, некогда в Питере и на юродивую Ксению не глядели? Так за погляд денег не берут. Домой я возвращалась тем же телепортационно-кустовым методом. Пусть не очень удобно и несколько волосинок оставила на особо охочей до сувениров ветке, зато быстро. Несколько мгновений дезориентации в пространстве и на месте. Почти тот же процесс, что и в маршрутке, только в маршрутке подольше. Бросив на тумбочку бумаги, я сменила обувь на домашние тапочки и, щелкнув замком, открыла дверь на площадку с твердым намерением немножко помусорить. Нет, не в том причина, что лавры старухи Шапокляк не дают спать по ночам. Причина была проста, как 5 копеек, и проистекала из главной российской беды — дураков, строящих дороги и за ними ухаживающих. По весне требовалось не меньше нескольких десятков хороших дождей, чтобы смыть накопленный на обочинах и вздымающийся барханами пустыни песок. А до тех пор он немилосердно лип к обуви и умудрялся не только обосноваться на дерюшке у порога, но и распространиться по всему дому, чтобы скрипеть на паркете и забиваться в ковры. Единственным методом борьбы с этим стихийным бедствием был перманентно мокрый коврик у входной двери снаружи и выбивание обуви подошва о подошву за пределами квартиры. Я как раз собиралась выколотить туфельки, до меня отвлекли вопли из съемной квартиры. Через дверь, прикрытую, но не закрытую на замок, слышался набирающий обороты скандал. Слов было не разобрать, но тембр голоса и интонации говорили о многом. Голосила женщина. Поскольку оба постояльца были вне зависимости от расы, созданиями пола мужского, у Конрада я даже имела возможность лицезреть физическое доказательство принадлежности к носителям Y-хромосомы, то сразу становилось понятно — возмущается какая-то посторонняя дама. Ни вампир, ни Каст не казались мне любителями темпераментных выяснений отношений на повышенных тонах а-ля «Мавританские страсти», поэтому я решила немножечко вмешаться. Если не вовремя и не в свое дело влезу, лучше потом извинюсь. Оба ведь много для меня делали, так что долг платежом красен. Я торопливо постукала туфлю о туфлю, аккуратно убрала их на полочку и двинулась грудью на амбразуру. Рывком распахнула дверь в соседнюю квартиру. Ледников равнодушной статуей со скрещенными руками высился в коридоре. Конрад, отслеживающий происходящее с полубрезгливым, полувеселым любопытством, вальяжно растекся по стене, как по вертикальному дивану, в проеме арки гостиной. Это свои. Они молчали. Чужая, брюнетистая, чуть перезрелая, фигуристая дамочка с очень хорошим макияжем в платье цвета платка Тореадора скандалила вдохновенно, без пауз для потенциальных оправданий. «Узнаю последний. Случайно. Если бы Громов не обмолвился, когда ты собирался мне сказать, что переехал. Или ты теперь, Сереженька, по другой части? Рубашку тебе голубую с люрексом подарить?» Хрипловатым контральто с периодическими переходами в змеиное шипение вещала разгневанная особа. «Упс». Кажется, меня угораздило напороться на пассию Ледникова. Симпатичная, только сразу видно, что стерва. Или просто очень любит его, вот и ревнует по-черному, до звездочек в прозрачно-зеленых глазах. Интересно, она тоже из перекрестка, или из осведомленных кругов определенного толка, вроде господина Кольцова? Судя по платью и камешкам в ушах, не бедная дамочка. Далеко не бедная. Но новых нервов и любви на денежки не купишь. Что же она так разоряется, себя не жалеючи? Я чуть-чуть посочувствовала брюнетке, но только самую малость. Куда в большей степени, чем сочувствие, она вызывала во мне странное, все нарастающее, хорошо еще что в арифметической, а не в геометрической прогрессии, раздражение. Как она вообще смеет орать в моей квартире на моих друзей и обвинять их неизвестно в чем? Таким образом, истолковав для себя причину злости и признав ее веской, я пошла в атаку, повысив голос. «Хочешь, чтобы тебя услышали в многодетной неглухонемой семье? Научишься драть горло». «Сергей Денисович, заселяясь в квартиру, вы гарантировали не только поддержание порядка в помещении и своевременное внесение квартплаты, но и отсутствие беспокойства соседям. Они пожилые люди, плохо переносящие скандалы и крики», — объявила я. «Прошу простить, Елена Юрьевна, более подобное не повторится». Извинился Ледников подчеркнуто чопорно, но довольный блеск глаз я идентифицировать успела. Многие мужчины не любят выяснять отношения и тем паче ругаться с женщинами. Им гораздо проще дать в морду своему же брату-мужику, чем попытаться что-то объяснить созданию пола противоположного. Особо не любят они разборок сердешных. Это мне все Стаська рассказывал. Пока не женился, братец тем еще Дон Жуаном был и своих пассий предпочитал передавать с рук на руки друзьям, проворачивая дело таким образом, что не он от нее переметнулся к другой, а девица хвостом крутанула. А если не получалось, то пытался на подольше исчезнуть из поля зрения настойчивой пассии. Ляпнуть же в лицо «давай расстанемся» надоело было выше сил храброго во всех других сферах брата. Не знаю уж, как у Ледникова с этой бабой-ягодкой, бывшая она или нынешняя, но в любом случае отношения с ней куратор выяснять не рвался. Потому я продолжила монолог в защиту слабого мужского пола. «Вы вольны принимать любых гостей, однако я еще раз настоятельно прошу учитывать при приглашении вышеперечисленные пожелания». «Ты кто такая? Старшая по дому? Не маловато ли?» — фамильярно перебила меня роковая брюнетка. «Я хозяйка данной съемной квартиры», — поправила я и скорбно резюмировала. «Боюсь, к моим пожеланиям добавляется еще один пункт. Запрет на посещение квартиры этой особой. На территории своей собственности я не намерена терпеть оскорблений». Теперь уже бывшая брюнетка зашипела такой змеюкой, так опасно сузив глаза, да еще и хищно скрючив пальцы с ногтями цвета фуксии, что я задумалась, а успею ли хлопнуть дверью перед носом красотки до того, как она бросится на меня с желанием разодрать в клочья. Фантазия продолжилась зрелищем завязшей ногтями в древесине двери гарпии, и я, не удержавшись, едва слышно хихикнула. Зря. Краля ЛСД рассвирепела окончательно и, взвыв «Так это она!» двинулась с неотвратимостью танковой дивизии не на меня, к чему я в общем и целом была морально готова. Она ЛСД. Конрад весело присвистнул. Я машинально посоветовала, не свести денег не будет, и ощупью пошарила на этажерке сбоку от двери, пытаясь подобрать какую-нибудь вещицу потяжелее, чтобы съездить разбушевавшуюся бабу сзади. Ничего не нашла, кроме двухлитровой бутылки с водой. Сама же ее там забыла, когда цветы в комнатах поливать заходила. Хорошая водичка, отстоянная, с капелькой жидких удобрений, чтобы зеленка гуще перла. Еще целых полбутылки оставалось. Так что, пока безумная баба не покалечила моего куратора, я единолично приняла решение об экстренном поливе. А то уйдет ЛСД на больничный. Кто же мне ценные советы давать будет и язвить без перерыва на обед? Не тратя больше времени на рассуждения о сути вещей, я чуть подала емкость назад, а потом совершила поступательное движение руками вперед, одновременно нажимая на стенки бутылки. В роскошный полет отправилась широкая струя живительной влаги. С самого детства в брызгалки не играла, однако ж навык не забылся. Прав батюшка из анекдота. Талант не пропьешь, как физгармонию. Черноволосая, громко кипящая яростью дама в красном, мгновенно стала очень мокрой. Я хорошо попала. От маковки до туфелек на шпильках водичка распределилась равномерно. Скандалистка, не долетев до куратора пары десятков сантиметров, застыла, как железный дровосек, попавший под ливень. Медленно-медленно, будто и впрямь заржавела, развернулась ко мне. В глазах, несмотря на воду снаружи, полыхало пламя пожара. «На выбор. Уходите добровольно, или я вызываю полицию и обвиняю вас в незаконном проникновении на чужую жилплощадь. Участковый — мой бывший одноклассник, а начальник РОВД — дядя подруги». Улыбаясь самым любезным образом, предложила я, извлекая из кармана чехол с мобильником и крутанула его в пальцах на манер кольта из ковбойских боевиков. Женщина гордо вскинула голову, надменно бросила ЛСД «Я этого не прощу» и выплыла за дверь, попутно попытавшись задеть меня кормой. Я не гордая, подалась назад, пропуская мокрую возмутительницу спокойствия. Дверью она тоже намеревалась хлопнуть, да не вышла. Я выставила руку вместо доводчика, а с площадки роковая брюнетка просто испарилась. Как-то многовато в последнее время вокруг меня не только всяких чудес, обилие которых я только приветствую, а и особ разного пола, способных к нетиповым перемещениям в пространстве. Значит, точно из перекрестка гневная особа. Поэтому я деловито предложила куратору. «Если хотите помириться, самое время догнать свою любовницу. Сюда уж, извините, я ее не пущу. Опасаюсь за целостность обстановки и жильцов, но, думаю, найдете, где уединиться». «Не стоит, мы расстались с Зоей Вадимовной, и мне казалось, я ясно дал ей это понять». Приношу извинения за неприятную сцену, в которой вам пришлось участвовать. Чопорно и неохотно, как нечто малосущественное, объяснил Ледников. При этом взирал на меня так, будто обнаружил на плечах еще одну голову, и в настоящий момент гадал, как эта мутация произошла и почему он не заметил ее раньше. Ключевое слово «казалось». Хмыкнула я, мысленно в очередной раз соглашаясь с разностью мужской и женской логики, равной нисхождению Востока и Запада, объединение, коим суждено лишь на страшном суде. «Ваша дама, Сергей Денисович, не уяснила, что вы считаете отношения исчерпанными. Кстати, теперь уже намеренно подражая витиеватой манере выражения мысли Ледникова, я осведомилась». Не будет ли любезен многоуважаемый куратор пояснить, имеет ли Зоя Вадимовна непосредственное отношение к перекрестку? «Многоуважаемый?» — съехидничал с вопросом Конрад, подходя и запросто притягивая меня к себе, чтобы взъерошить волосы. «Ну, уважают же его другие привратники, наверное», — хитро предположила я. «Другие?» Доложив в голос еще пару тонн ехидства, уточнил вампир. «Угу», — хихикнула я и прислушалась к краткому ответу Ледникова, кривящегося от наших невинных шуточек. «Ковальская, куратор». «Да», — протянула я и поскребла кончиками ноготков щеку. «За этот день я в полной мере прочувствовала значение старой поговорки «все познается в сравнении». «Вы себя берегите, Сергей Денисович. Вашего больничного или отставки я не переживу. Один куратор жулики Хапуга, второй — ревнивая истеричка. Нет уж, лучше ваше ехидство». «Ваше ехидство» — звучит как титул. Рассмеялся Конрад и, притиснув меня на пару секунд к себе, как плюшевую игрушку, заинтересованно спросил. «У тебя и впрямь такие связи среди стражей». Невольная улыбка скользнула на губы от странного именования органов охраны правопорядка. Надо же, стражи. Хотелось бы, чтобы так было по-настоящему. Пусть и получается не всегда. Я честно призналась. Участковый — да, начальник — нет. А про дядю с языка сорвалась на волне импровизации. Анекдот один припомнила, вот и решила немножко пугнуть слишком заносчивую женщину. Не люблю, когда на меня орут или права качают. Беситься начинаю. Ее, конечно, тоже понять можно, отвергнутые чувства и все такое прочее. Если ваша, Сергей Денисович, Зоя рассчитывала на продолжение романа, а вы ее круто обломали, то дама будет злиться долго. Может, даже пакостить начнет. «Не волнуйтесь, Гелена, привратники от стороннего куратора, так же, как и кураторы от кураторов, не зависят, она ничем навредить не сможет», — объяснил ЛСД. Он вцепился обеими руками в створку шкафа так, словно она была спасательным кругом, удерживающим его в бурном море людей и событий, или даже не дающим сотворить что-нибудь, о чем придется жалеть впоследствии. Странные меня ассоциации посетили, наверное, от психического перенапряжения дня текущего. Пожалуй, пора заняться чем-нибудь привычным. Белье, что ли, погладить? Да, пора. А то с этими чумовыми выходными вся стиранная одежда так пересохнет, что не догладишься. Итак, чужого куратора опасаться нет резона. Кроме ядовитого шипения, она ничего сделать не сможет. Кстати, а может, каким талантом обладает эта особа? Неплохо бы выяснить, так, на всякий случай. Я, не откладывая на завтра то, что можно узнать сегодня, озвучила вопрос. Ковальская, как и все кураторы, обладает даром переноситься в пространстве, ограниченном рядом условий. Она может оказаться лишь там, где находится тот, кого касалась хоть однажды, или где находится предмет с аналогичными свойствами. При этом, если речь о предмете, ей нужно детально знать, где именно объект находится. Она тоже не местная? Напротив, она из России. Полтора десятка лет назад ей не посчастливилось оказаться соседкой одной из привратниц. Через открытые врата прошел умирающий маг, и прежде чем скончаться, умудрился не только случайно убить привратницу, но и передать свою силу, зашедшей за солью к соседке Зое. Ее феномен всесторонне изучили в Перекрестке и предложили работу. Я был куратором соседки Ковальской, а потом стажировал ее саму. «Понятно. Что-то привратники у вас мрут, как комары от фумитокса. Надеюсь, меня не постигнет сия участь в ближайшие лет 70. Ладно, пойду-ка я к себе». Я тяжело вздохнула, шаркнула ножкой в тапочке, подумала, что мокрый пол надо бы вытереть, да ни малейшего желания уборкой заниматься нет. Пусть сам сохнет естественным путем. Прихватив опустевшую бутылку для полива растений и отвергнутых женщин, я вышла, посоветовав напоследок под смешок вампира. «Дверь запирайте лучше, чтобы к вам никакие безумные маги из моих хором не прорвались. Или очередная делегация ревнивых женщин, что, пожалуй, более скверно». Я не успела закрыть дверь, как ЛСД рванулся следом с возгласом. «Гелена!» «Что?» Похоже, он нёсся на своих фениксовых рефлексах и теперь, озадаченный моим вопросом, отступил, не зная, что сказать или сделать. Ладони нервно дернулись, сжались в кулаки, одна раскрылась, захватила край рубашки и смяла его. «У вас давно гостей не было. Лучше пусть кто-то из нас подежурит в вашей квартире», — сказал куратор. И мне почему-то показалось, как бы верны и вполне логичны ни были его слова, сказал он совсем не то, о чем думал. Я еще кумекала на этот счет, когда ЛСД продолжил. «Мы не будем мешать встрече гостей, подключимся только в крайнем случае». «Ну, я не возражаю, тем паче, что вам все равно в итоге у меня оставаться», согласилась я, впуская ЛСД в квартиру. «Вот как так получается? Я несколько лет подряд радовалась возможности уединиться и тишине. Даже друзья привыкли, что ходу в мою крепость нет. И что в итоге? Этого третий день как знакомого мужчину приглашаю без возражений. Почему? Аллах его знает. Он и Конрад не мешают, не вторгаются в личное пространство без нужды. А если вторгаются, память услужливо нарисовала картинку тискающего меня всего пару минут назад вампира. Не суженным, а расширенным на двоих. Странно, чудно, непривычно, но почему-то уместно, своевременно и удобно. Да, все это так. И какая, собственно, разница, почему? «У тебя что-то опять с той магией, связующей неладно», — уточнила я, щелкая замком. «И если ЛСД понадобится уйти, телепортируется без затей». «Почему ты так решила?» «Интуиция», — пожала я плечами, двигаясь в сторону ванной, чтобы наполнить прихваченную бутылку. «Кстати сказать, или не кстати, а какого лешего я сама таким переносом не пользуюсь?» То ли не привыкла, то ли считаю его запасным выходом исключительно для пожарных ситуаций и без нужды предпочитаю не употреблять. «Или ментальная связь крепнет», — пробормотал под нос ЛСД. В ванную он за мной по пятам не пошел, остался в коридоре, а потом и вовсе подался в гостиную. На кухне делать нечего, мы сытые, в спальню его не звали, а гостиная — самое то для сидения в засаде на случай неадекватного вхожденца из-за дверей между мирами. «Я, Конрад, прав. Мало знаю о тех узах, которыми просил предков связать себя с избранницей. Но чувствую ваш метод бондингов и досадный инцидент с Ковальской послужили переходу на более высокий уровень связи. Хочется верить, что теперь мы сможем контролировать происходящее на сознательном уровне». «Секундочку». Я присоединилась к куратору в гостиной, заодно бросив в вазу на серванте бумаги из банка. Потом куда-нибудь в более подходящее место уберу. «Какое отношение ко всему этому имеет та женщина? Вы же с ней расстались не сегодня?» «Нет». ЛСД поморщился, то ли жалел, что разговор вообще зашел так далеко, то ли ему неприятно было вспоминать Ковальскую. «Я о ваших действиях. Они могут трактоваться как ритуальные. Вы...» — куратор почти давил из себя слова, но не умолкал. «Неким ритуальным образом заявили на меня права, прогнав соперницу». Я рассмеялась и отошла к низкому столику за программой ТВ. Трактовать свои действия по поливу брюнетки как ритуальное сражение за право владения господином Ледниковым мне в голову не приходило. Забавно. Куратор улыбнулся уголком рта и с некоторой неловкостью отвернулся в сторону серванта, сделав вид, что заинтересовался вазой с кучей бумажек и фото в рамке. «Да, мы там со Стасикой забавно вышли. На даче снимали позапрошлой весной, когда он на пару дней приезжал, кое-какие документы оформлял. Фотографировала нас тогда Катюха. Братишка, хохоча, держал меня на руках, а я, тоже смеясь как дурная, бросала в объектив громадный букет пионов. Милая фотография. Одна из самых моих любимых. Куратору тоже понравилось?» «Обычно на чужие фотографии, не зная людей, ситуаций и истории, смотреть скучно, а ЛСД застыл перед ней как памятник себе. Я уже хотела рассказать, почему бросила в Катюху букетом после ее язвительной шуточки, как электронная рамка вместе с фотографией загорелась бездымным алым пламенем, съеживаясь в бесформенный комок и застыла куском вонючей пластмассы. Упс! Произвольное самовозгорание? Или мы не заметили гостя-невидимку с фаерболами?» — поинтересовалась я. «Прошу прощения, я готов возместить ущерб». Деревянным тоном, в котором не было ни малейшего раскаяния, а вот искры ярости, как ни крути, проскальзывали, процедил Ледников. «Возместишь. Непременно. Новую купишь и принесешь. Между прочим, ты уверен, что родом из фениксов, а не каких-нибудь кононов-разрушителей или халков? Чем тебе маленькая невинная фоторамка-то не угодила? Картинка не понравилась до пламени в глазах. А мне всегда казалось, мы с братцем занятно вышли». «Братцем?» На сей раз тон ЛСД был не деревянным, а растерянным. «Станислав, мой старший брат, был на фото». Спокойным, умиротворяющим тоном доктора из тех краев, где пациентам требуется галоперидол, пояснила я и попросила. «Мусор выкини». ЛСД шагнул чуть ближе, чтобы забрать оплавленный вонючий комок, а я отвернулась к окошку, пошире распахивая створку. «Пусть вонь плавленной пластмассы выветривается побыстрее». И тут сзади послышался не только легкий стук останков собираемой рамки, но и шелест бумаг и вырвавшийся против воли удивленный возглас. Вот ведь черт! Мало того, что куратор вещи ломает, он еще и длинный в буквальном смысле слова нос в личные документы сует. И злиться не на что, сама прошляпила и не убрала. Теперь издеваться будет. «Гелена, ты глубоко верующая христианка?» — спросил он почему-то. «Не с любопытством, скорее каким-то изумлением и оторопью». «Я бы не сказала», — всесторонне обдумав вопрос, ответила я. «Посты не соблюдаю и иные религиозные ритуалы не исполняю, но в том, что некое высшее начало, первопричина всего есть, уверена. У такой грандиозной штуки, как Вселенная, обязан быть смысл. А с чего ты вдруг в такие вопросы ударился?» «Отдать все на благотворительность. Девочкам на операции, мальчику на протезы. Почему? Мне показалось, ты весьма бережливо относишься к деньгам». «Не вовсе не все. Несколько тысяч на прокорм гостей оставила. Между прочим, к своим личным деньгам я отношусь по-разному. Иной раз и на ерунду потрачу с удовольствием, но стараюсь распределять рационально. А что за порченные вещи тебя позавчера платить заставило, так это больше с досады». ЛСД кивнул, соглашаясь. Похоже, ответ совпадал со сложившимся у него мнением. «Только те деньги, которые из перекрестка мне на карточку положили, я не считаю своими», — объяснила я. «И чьи же они?» В очередной раз удивился настолько, что буквально вытаращил глаза куратор. «Земли», — пожала я плечами. «Гости приходили через врата и уходили туда, куда зовет их судьба, оставляя здесь то, что не понадобится им там, как плату за новую жизнь». Те вещи, которые оставили в дар лично для меня — Зару, браслет русалочий, брошку эльфийскую — сразу видно. А все остальное, что в деньги обратить можно и нужно, — это для мира. Это его деньги. У меня никогда не было достаточно свободных средств, чтобы помогать так, как хочется. Только по чуть-чуть. Зато теперь появились. Вот я и отдала их, и дальше отдавать буду». Не потому, что помешалась на тяге к меценатству. Всего лишь по одной очевидной для меня причине. Я считаю, что так правильно. Единственно правильно. Это не мои деньги. Поэтому я отдаю их с легким сердцем тем, кому они действительно нужны. Оригинальная точка зрения. Помедлив, признался ЛСД, не понимая до конца, но принимая. Какая есть, я не настаиваю на ее правильности для других. Ни один из привратников так не делал прежде. Говорю же, это лишь мое мнение и мой выбор. Я никому его не навязываю, даже афишировать не собиралась. Ты сам в чужие бумаги влез, вздохнула я. Полагаю, я должен извиниться. Обожаю твою игру в слова, рассмеялась я. Вот ведь надменный гад не извинился, а лишь выдвинул предположение, и если не придираться к словам, то как бы и покаялся заодно. Ключевое слово «как бы». «Эй, я сказала, обожаю». Интересно, когда меня перестало раздражать и начала забавлять манера речи куратора? Неужели это побочный эффект магического ритуала? Не знаю, но не считаю себя заколдованной. Никакой бешеной страсти к этому темноволосому и не слишком симпатичному мужчине я не испытываю. А что так быстро привыкла к его обществу и повадкам, так ведь я и к Конраду привыкла. Тогда уж логичнее считать, что это не эффект магии кайстов, а результат воздействия пыльцы фиолетового цветка, исполнения желания. Того самого желания, ненароком загаданного вампиром, дружбы. Он не только подарил Конраду нашу дружбу, сделав ее такой крепкой, как если бы мы общались годами, но ниточки симпатии протянулись от ЛСД ко мне и обратно, протянулись и стали крепче стальных тросов. Именно поэтому, наверное, я не гоняю его сейчас по гостиной, одержимая желанием расколотить вазу о башку вандала, сломавшего рамку в приступе немотивированной ревности и сунувшего нос в мои личные документы. Я думаю, что куратор сжёг фото именно поэтому. А есть другие мотивы. Это что же получается? Он, болезный, из-за ритуального поиска и уз, так на каждого потенциального соперника реагировать будет, пока мы не найдем способ разрулить ситуацию. «Гелена!» Ворвался в размышления настойчивый голос ЛСД. «Что? У меня есть мысль, и я ее думала». Усмехнулась я и в лоб спросила, проверяя логичность и правильность выводов. «Печальная участь рамки — результат ревности?» На скулах куратора пролегли горизонтальные розовые полосы, как будто невидимый хулиган собрался нарисовать на нем радугу и начал не с красного, а с куда более бледного оттенка. Вслух отвечать мне не стали, только согласно склонили голову так, что волосы упали завесой на лицо. «Ясно», — хмыкнула я. «Этот инстинкт сильнее сознательного контроля», — тихо сказал Ледников. Кайстова вспышка, когда хочется придать огню все и всех, кто претендует на твою судьбу. Я как-то видел подобную на званом вечере. Куратор замолчал, подбирая слова. Наверное, сложно объяснить по-русски то, что происходило в совершенно ином месте и времени, где никогда не говорили на великом и могучем. Один из гостей застал свою супругу с любовником. От изменников осталась лишь горстка пепла, а Дайльшан лишь хохотал, как безумный, и плясал на парапете замка. У нас не принято учиться владеть фениксовым огнем, он прорывается редко и расценивается как дар предков. Считается, все, что сожжено им, приговорено и законно обречено на пламя. Я не пытаюсь напугать тебя, Гелена, я лишь хочу объяснить, что не я владел огнем, а он выплеснулся в мир через меня. Впервые. Раньше такого со мной никогда не случалось, и, надеюсь, впредь не случится. Слишком упоительные ощущения, в них легко потеряться. То есть вспышку фениксового огня вызывает приступ ревности? Именно. Или гораздо реже иного гнева, который у нас признается справедливым и оправданным. Сухо согласился Кайст. Значит, я постараюсь не создавать подобных ситуаций до тех пор, пока мы не отыщем способа убрать последствия проведенного ритуала поиска, согласилась я. Ни имуществу, ни друзьям своим, ни тем более себе самой участи сгореть в уникальном иномирном пламени я не желала. Пожалуй, стоило еще разок порадоваться тому, что у меня нет настоящего парня. У тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет? Как будем рубить Гордеев узел? Я никогда не слышала о возможности повернуть ритуал поиска и обретения связи вспять или разорвать его иначе, чем смертью одного из связуемых. Именно потому выбрал такой способ избежать нежеланного брака. Ровным тоном промолвил ЛСД и прибавил в той же тональности. «Мне жаль, что ты стала невольной заложницей магии и принуждена терпеть мое общество». «Да ладно», — пожала я плечами. «Без выходных положений не бывает. Разберемся как-нибудь. Только квартиру мне постарайтесь больше не палить». Шутка. Куратор собрался было то ли возразить, то ли добавить что-то, но поморщился, коснувшись запястья, скрытого рубашкой, сказал совсем другое. «Вызов от привратника. Конрад приглядит за тобой». И исчез. Постскриптум. По поводу названия главы. кто запамятовал, чудовищем с зелеными глазами у Шекспира зовется ревность.